Глава 14. «Не дай мне наделать глупостей!» Одними губами едва слышно пробормотала Едвига, и Ажуров толком не понял, была ли фраза адресована ему, или же так выглядела короткая молитва Едвиги высшим силам. Вместо ответа Степан обнял Едвигу практически до хруста в ребрах и прижал к своему боку. Его порадовало то, как доверчиво девушка положила свою ладонь ему на грудь. Он посчитал это хорошим знаком. «Тетушка Ло!» — оскалилась Едвига, и Степан понял, что окончательно влюбился в свою вредную девчонку, ту, что не спасовала в трудный момент, не позволила чувствам руководить ею и, судя по всему, собирается разворошить прошлое. «Даже как-то не ожидала наткнуться на вас в приличном месте. Что, в серпентарии день открытых дверей?» «Да кто ты вообще такая?» — возмутилась женщина, не ожидавшая получить такой ответ. «Ну же!» — еще шире улыбнулась Едвига. «Напрягай все, что ты по ошибке считаешь извилинами, и дай бог вспомнишь!» Женщина прищурилась. Степан молчал, а Едвига лихорадочно соображала и всеми силами уговаривала себя не буянить. Где-то здесь, в ресторане за столиком, сидит ее будущий свекор. И, разумеется, скандал трудно считать хорошим началом знакомства. Тем более, Егушке глубоко в душе очень хотелось произвести положительное впечатление на Семена Викторовича Ажурова и его жену. «Избушкина!» — воскликнула тетушка Ло. «Признаться, удивлена. Думала, ты гниешь в каком-нибудь притоне, по примеру своей мамаши». Женщина ехидно улыбнулась, наигранно вздохнула, покачала головой. «Эх, Степа, Степа!» — погрозила мадам пальцем. «Вот уж не думала, что твой вкус стал настолько неразборчив. Признайся, заказал девку на ночь, а она к тебе с чемоданом заявилась. Кому уж, как не мне, знать, какой ты отзывчивый!» «Вот тут не поняла», — пробормотала Едвига, чуть отклоняясь от Степана и заглядывая ему в глаза. «Готовься, кружавчик, как только приедем домой, потребую объяснений, подробных и достоверных». «Все, что захочешь, родная», — улыбнулся Степан, понимая, что девчонка вновь смогла его удивить, а он, дурак, боялся рассказать ей подробности о своей родне. «Родная? Кружавчик?» — фыркнула мадам. «Вы сами себя слышите? Блевать не тянет от такой ванильки?» «Степа, родной, вызывай службу отлова сбежавших гадюк», — спокойно произнесла Ягушка. «Тут одна особь явно просится домой». «Паршивка!» — уже начала выходить из себя женщина. «Вот уж не думала, что в нашу семью захочет влезть такая босячка и хамка!» «Да упаси бог!» — хохотнула Едвига, поднимая руки вверх. «Ты и твой братец можете катиться ко всем чертям! Мне ваше родство никуда не упиралось!» «Ягуш, а можно ты меня удочеришь? Мне что-то родство гадюк тоже надоело!» — раздался спокойный голос Емельяны, а Едвига только теперь взглянула на девчонку. «Степа, пожалуйста, скажи, что ты никогда не спал с этой гадиной!» потерянно прошептала Едвига, зажмурившись и утыкаясь лбом в широкую мужскую грудь. «Так уж получилось, ягодка», — пробормотал Ажуров, поглаживая девчонку по затылку и плечам. Тем временем Илона что-то тихо выговаривала дочери, схватив ту за запястье. Но девчонка сопротивлялась, стараясь вырвать руку из захвата. И когда у Эмилии это получилось, она тут же встала за спину отца, который не заметил короткого столкновения между матерью и дочерью, поскольку все его внимание было адресовано Едвиге. «Знаешь, Избушкина, он не только спал со мной, но и мечтает все это повторить!» злобно прошипела Илона. «Иначе давным-давно женился бы на какой-нибудь девочке-припевочке. Лучше меня его никто не знает, а ты всего лишь очередная девка в его постели!» «Кажется, сейчас кого-то разорвет от зависти», — хмыкнула Емельяна, вызвав улыбку на лице Едвиги. Избушкина собиралась высказать многое. Хотела как минимум схватить тетушку Ло, родную сестру по линии сбежавшего отца, оказавшуюся матерью Емельяны, за волосы и протащить метров 30-40 мордой об асфальт. Но вместо этого она поняла, что не может перестать улыбаться. А потом из ее груди вырвались первые смешинки. Сначала смех был тихим. Едвига пыталась закрыть рот ладонями, чтобы хоть как-то приглушить булькающие звуки. Но потом смех перерос в хохот, от которого из глаз брызнули слезы. «Ты не гадюка!» — хохотала Едвига, согнувшись пополам, держась рукой за рубашку Степана, а второй за собственный живот. «Ты жаба! Мерзкая и квакающая жаба!» Возможно, Степан бы тоже расхохотался. Сходство было налицо. Зеленое платье Илоны оттеняло ее бледность, и в ярком свете ламп было четко видно, как лицо, ухоженное и подтянутое при помощи хирургического вмешательства, превращается в серую маску, искаженную злостью. «Мне кажется, пора завязывать со спектаклем», — раздался спокойный голос за спиной Илоны. «Степан, я дождусь уже, когда ты представишь мне свою избранницу». «Еще минуту, отец», — кивнул Степан седовласому мужчине, ставшему свидетелем сцены, разворачивающейся в холле ресторана. «Как только оторву голову твоей». «Ик!» — очень громко и нескромно икнула Едвига, рассматривая отца Степана. «Вот это поворот, кружавчик! Она еще и твоя мачеха! Я обалдею от вкуса вашего семейства!» Седовласый мужчина хохотнул, рассматривая невесту сына. Емельяна пробормотала что-то не совсем цензурное. Степан бросил хмурый взгляд на дочь, а Илона собственническим жестом подхватила супруга под локоть. «Думаю, знакомство можно считать законченным», спокойно проговорила Илона Олеговна. «И я не собираюсь терпеть общество этой хабалки. Поэтому, дорогой, нам стоит откланяться. Емельяна, мы уходим!» «Ха!» — фыркнула Емеля. Седовласый Ажуров никак не отреагировал на приторно-ласковый голос жены. Невозмутимо убрал ее тонкое запястье со сгиба своего локтя. «Ты права, Илона», — кивнул Семен Викторович. «Терпеть ты не будешь». С этими словами мужчина извлек из внутреннего кармана пиджака пухлый конверт, медленно протянул его Илоне и широко улыбнулся. «Советую подписать его как можно скорее», — сообщил мужчина. «При разводе ты получишь свой дом и минимальное содержание». «То есть как?» Илона, ничего не понимая, ошарашенно уставилась на конверт, точно на ту самую сбежавшую из серпентария гадюку. «Очень просто, Илоночка», — еще шире улыбался Семен Викторович. «Ты мне надоела. Мои адвокаты свяжутся с тобой». «Да как ты смеешь?» — взвизгнула Илона. «Да я отберу у тебя все, до последней копейки!» «Вот уж вряд ли», — уже не скрывал смеха Ажуров-старший. «Ты сама подписала брачный контракт. Свободно! Утомляешь!» Семен Викторович обошел женщину, словно досадное, но незначительное препятствие на своем пути, и остановился напротив Едвиги. Ягушка видела, как за спиной мужчины появились два амбала и спокойно увели вяло сопротивляющуюся Илону из здания ресторана. «Добро пожаловать в семью, Ягуша!» — подмигнул мужчина, привлекая к себе внимание девушки. «Емеля много о тебе рассказывала». «Надеюсь, не всю правду», — улыбнулась Едвига и протянула руку Ажурову для приветствия. Однако Степан не позволил своей Едвиге оказаться в руках отца. «Прости, пап», — насупился Степан, — «но эта девочка моя». Ажуров Семен вздохнул, возвел глаза к потолку. «Никакой благодарности», — фыркнул мужчина. «И это после того, как я избавил тебя от посягательств алчной женщины, женившись на ней и заставив меня сторониться родительского дома». «Угу, круто помог, спасибо», — фыркнул Ажуров. «А еще я дал ей денег, чтобы занималась собой, а не строила планы по завоеванию тебя в свою постель», — парировал отец. «Мне кажется, пора уже выпить за знакомство», — тактично намекнула Емеля о поводе, собравшем всех за одним столом. «Не помешает», — кивнул Степан, так и не позволив отцу обнять свою невесту, ревностно охраняя ее личное пространство. «А ты пьешь только сок», — погрозила Едвига пальцем Емели. «А компот?» — заискивающе поинтересовалась девушка, тщательно скрывая улыбку. «И компот», — согласилась Едвига. Несмотря на то, что ее мечтам о мести не суждено было сбыться, Ягушка чувствовала себя счастливой. Действительно счастливой. Она столкнулась со своим прошлым и не скатилась до банальной драки. Прошлое словно отпустило ее, представив еще один шанс на безоблачное будущее. «Помнишь, я хотела вмазать своей тетке, если встречу ее?» — тихо шепнула Едвига Степану, когда он помогал ей занять свое место за столом. Дождавшись кивка, Едвига продолжила. «Мне кажется, получилось даже лучше. Если у тетки нет денег, она будет крайне несчастна». «Согласен», — улыбнулся Степан, срывая короткий поцелуй с губ невесты. «Но с ее братом я поквитаюсь своими методами». «Ты знаешь, где мой отец?» — тихо спросила Едвига. «Знаю», — кивнул Степан. «Я все расскажу тебе позже. Потерпишь?» «Легко», — несмело улыбнулась Едвига. «Только что же мне потребовать взамен?» «Есть у меня одно предложение». Улыбка на лице Степана стала непозволительно широкой, а в глазах появился лукавый огонек. «Заинтриговал», — шепнула Едвига в ответ. «Ты позволишь влезть в личную переписку во всех аккаунтах Илоны?» «Мелко мыслишь, ягодка». Степан склонился еще ниже, к самому уху своей любимой вредины, и шепнул всего одно слово. Услышав его, Едвига покраснела, побледнела, насупилась, фыркнула «извращенец» и легко шлепнула ладонью по мужской руке, пробирающейся по ее талии к попе. «Вреденка!» — шепнул Степан в ответ, понимая, что из-за широченной улыбки он вот-вот заработает ангину. Но ему было плевать на все вокруг. Главное, что рядом с ним Едвига Избушкина, а все остальное — мелочи. После ужина Емельяна, отпросившись переночевать у какой-то новой подруги, благополучно умчалась под охраной Тимофея. Отец поднялся в свои апартаменты класса люкс, расположенные в том же здании, что и ресторан. А Степан и Едвига после чашки душистого чая отправились домой. Степан притормозил на пешеходном переходе. Барабаня пальцами по рулю, Ажуров горько усмехнулся. Столько лет он враждовал с отцом из-за женщины, превратившей его жизнь не в самую приятную сказку. Разумеется, это не было адом. Степан легко игнорировал ее на семейных торжествах, а также при встречах, касающихся их дочери. Он видел, что отец совсем не очарован женой, но и не лез в его жизнь, ожидая того же. А теперь, когда Ажур решил жениться, отец подписал документы о разводе. Странный поступок, но и его Степан воспринял спокойно. Семен Викторович – не юный малец, за которым нужно следить и контролировать каждый поступок. Не зря Ажуров-старший развернул в своем городе весьма приличную строительную деятельность и в определенных кругах слыл умелым дельцом. Затолкав тяжелые мысли в дальний уголок сознания, Степан улыбнулся, взглянув на мирно спавшую девушку, пристегнутую ремнями безопасности к переднему пассажирскому сиденью. Едвига, верная самой себе, едва слышно похрапывала, а ее слегка припухшие губы приоткрылись в нежной улыбке. И все-таки Ягушка – самая удивительная девушка в целой вселенной. Вернее, она и есть его вселенная. У Ажура не было слов, чтобы передать всех эмоций в отношении девчонки. Она – его фейерверк, его искорка, которая разжигает целый пожар в его сердце и в его теле. Его наваждение, от которого ему не хочется спасаться. Омут, в котором он тонет и, к счастью, никогда не выплывет на сушу. Но еще она, как глоток чистого горного воздуха, который кружит голову и заставляет бурлить кровь по венам. Едвига пошевелилась во сне, устраивая голову удобнее, склонив ее в противоположную сторону от Степана. Взгляду мужчины открылась точеная шея с равномерно бьющейся жилкой. Ажуров пообещал себе, что непременно оставит на ней свой след и на покатом плече, которое скрывало кружево платья. И на дорожке позвоночников, убегающих вниз. Там тоже он отыщет несколько мест, куда прижмется своим ртом, как только они окажутся за закрытыми дверьми спальни. Степан знал миллион мест на теле Ягушки, в которые хотелось впиться ртом, дышать ароматом ее кожи, пробовать на вкус. И он точно знал, что помимо обещанных своей Ягушке откровенных ласк, он зацелует каждый миллиметр ее тела. Высотка, в которой располагалась уютная квартира Степана, уже появилась на противоположной стороне проспекта, и Ажур привычно свернул на светофоре в нужную сторону. Шлагбаум, ограждающий территорию комплекса от вторжения посторонних водителей, был непривычно поднят. Ажур, оставив машину на обычном месте, вышел из салона. Мужчина решил пока не будить Ягушку, а перекинуться парой слов с консьержем. Заодно и развеется хоть чуть-чуть. Иначе он точно набросится на девчонку еще в лифте. Слишком он соскучился по ней. Вдыхая полной грудью ночной весенний воздух, Степа шел к подъезду. Встретив курившего на крыльце Максима Романовича крепким рукопожатием, Степан решил стрельнуть сигаретку. Курить не особо хотелось, но отчего-то Ажуров не торопился возвращаться к машине за уснувшей Едвигой. Он стоял на ступенях, ведущих в дом, курил и смотрел на очертания Ягушки, видневшиеся через боковое стекло. Каких-то 50 метров разделяли их, но и это расстояние казалось чудовищным. Однако Степа словно изводил себя, нарочно испытывая свою выдержку на прочность. Сигарета была докурена, и Степа шагнул в сторону машины. Его внимание целиком и полностью сосредоточилось на девчонке, которая проснулась и сонно терла глаза ладонями. Ажуров шел не спеша, позволяя Едвиге окончательно проснуться и немедленно сбросить оковы сна, потому что он не собирался позволить ей спать и минуты в эту ночь. У него были грандиозные планы, и мужчина собирался все их осуществить. Едвига, открыв дверь, спустила ноги на прохладный асфальт, увидела Степана, зевнула, улыбнулась, зябко обхватила себя руками. Ажуров вдруг застыл, наблюдая, как лунный свет играет с ее волосами. Волшебная девочка. Именно такой она казалась сейчас. Волшебная и чарующая. Она точно заколдовала его, намертво привязала к себе. Едвига сделала шаг навстречу, потом еще один. На ее губах блуждала легкая загадочная улыбка. Она видела только своего кружавчика, замершего в паре десятков метров на тротуаре у самой стены дома. На парковке было непривычно мало машин, и Яга могла сократить расстояние между ней и любимым, пройдя по проезжей части. В ее шагах была легкость, почти невесомость, а в голове настойчиво бились сотни колокольчиков, точно напевая: «Этот мужчина только твой». И Едвига верила, знала, что кружавчик весь, от макушки светлых волос до крепких лодыжек, принадлежит ей одной. Медленно, точно в кино с эффектом слоу-мо, Ягуша двигалась к своему мужчине. Ветер развивал ее волосы, бросая тонкие пряди в лицо. Она улыбалась, чувствуя, как расправленные крылья бабочки за ее спиной придают ей сил и уверенности в себе, в Степане, в совместном будущем. Удар в сопровождении дикого визга сжигаемой резины покрышек оглушил и дезориентировал. Точно глядя на себя со стороны, Едвига поняла, что летит в сторону. Она все еще видела лицо Степана, которое с каждым мгновением размывалось и расплывалось. Резкая боль выбила весь воздух из легких, и Ягушка поняла, что проваливается в черный туман. Голоса и прикосновения, чьи-то руки, которые она не узнавала, тормошили, не позволяя погрузиться в сладковатый и тягучий туман. Хотелось отмахнуться от чужого присутствия и потребовать, чтобы Степа прижал ее к своей надежной и крепкой груди, растормошил, заставил проснуться. Ведь это был сон. Или нет? Боль была реальной, нестерпимой. Хотелось кричать и выхаркивать ее из собственных легких. Ягушка чувствовала, как ее тело буквально скрючивается, бьется в попытке принять более удобное положение, чтобы избежать адской боли. Спустя вечность боль отступила, оставив только отголоски после себя. Превозмогая жуткую усталость, Ягуша разлепила свинцовые веки. Взгляд уперся в лицо незнакомой женщины в униформе доктора. Внешние звуки проникали в сознание Едвиги, словно через 100-метровую толщию бушующего океана. Взгляд блуждал по движущимся стенам, пока не наткнулся на мертвецки бледное лицо Степана. Мужчина сидел, покачиваясь вместе со стенами, смотрел на Ягу и крепко сжимал рот в одну сплошную линию. Его глаза, кажется, изменили цвет, в глубине взгляда развернулся настоящий шторм. Едвига не до конца осознавала, что происходит и где она, но больше всего на свете ей хотелось прогнать тревогу, панику и страх из глаз любимого. Но сил хватило только на то, чтобы сжать его руку, которой он удерживал ее ладонь. И стремительно вернувшаяся адская боль вновь накрыла все тело Ягушки, выбивая последние силы из стремительно слабеющего организма. В холле больницы появлялись люди, но Ажуров не замечал их, смотрел мимо них. И когда понял, что окончательно поддался убийственному страху и панике, вскочил со своего места и на нетвердых ногах, сбивая прохожих, умчался в общественный туалет. Ядовитые щупальца страха вгрызались в кости, до крупной дрожи, до жгучей паники и отчаяния. Ледяная вода хлестала по коже ладоней, смывая кровавые разводы. Но Степану казалось, что кровь все еще была на его руках. Кровь его ягодки, его вредной девчонки. До хруста в суставах, до побелевших костяшек мужчина сжимал ладони на старой керамической раковине в общественном туалете больницы. Запах хлорки и боли врезался в легкие при каждом вдохе. Ажур хотел бы перестать дышать, хотел бы отмотать время назад, хотел бы успеть выдернуть ягушку из-под колес спортивного седана. Но не мог, не успел, не предусмотрел, не уберег. Он умирал в эту ночь среди перевернутых мусорных баков и крови его любимой. Душа словно окаменела, а сердце едва билось, с трудом гоняя кровь по венам. Он не мог думать ни о чем, когда видел, как из глубоких длинных порезов течет кровь на грязный асфальт. Никогда выдержка не подводила его. И сегодня, час назад, его тело и мозг рассыпались на куски, которые не собрать. Взгляд любимых глаз, едва уловимое дыхание и нечеткий пульс были единственным, что держало его на плаву. И когда двери операционной плотно захлопнулись перед самым его носом, Степан понял, что готов сдохнуть в любое мгновение. Кровь не оставила следов на руках, но Степан видел их, точно они въелись под кожу. Она, его ягодка там, в холодной операционной, совсем одна, а он здесь и бездействует. Первый крик, вырвавшийся из глотки Степана, эхом срикошетил о белоснежную кафельную плитку. Ноги, обутые в дорогие туфли, врезались в стену, круша и ломая все, что встретится у них на пути. Старая раковина раскололась на куски от удара крепких кулаков бывшего профессионального боксера. И кто знает, что случилось бы в крохотной комнатке метр на метр, если бы дверь с петель не снес Бессонов. Одним захватом мужчина обездвижил Степана, удерживая за шею и плечи. «Спокойно, Степа!» — рыкнул Харитон Сергеевич в ухо Ажурову. Ажур так просто не сдавался. Возможно, именно хорошая драка нужна ему сейчас. Но его руки, помимо воли, ослабли, повисли плетями вдоль тела, а горло сдавил ком. «Вот так, Ажур!» — уже тише говорил бес. «Ребята приволокли кучу профессоров. Вытащим девчонку!» Уверенность беса перекинулась и на Ажура. Бес — один из немногих, кому Ажуров мог верить безоговорочно. «Удавлю!» — выплюнул Степан, когда бес выпустил друга из захвата. «Ребята найдут!» — коротко кивнул Бессонов. Ажуров не смотрел на шефа. Включив воду, льющуюся прямо на пол и на обломки раковины, Степа вымыл руки и плеснул ледяной водой в лицо. После вмешательства беса вернулась трезвость мыслей. Да, все верно. Как только врачи скажут, что операция прошла успешно, как только ягодка очнется после наркоза, Степан уйдет из больницы на несколько часов. И тогда гниду, посмевшую наехать на его девчонку, он голыми руками закопает в асфальт, тот самый, где остались следы крови ягушки. Ажуров в который раз за последние часы просматривал фотографии, сохраненные в памяти телефона Едвиги. Аппарат чудом уцелел после столкновения с асфальтом, но в качестве напоминания о происшедшем дисплей рассекла длинная трещина. Новенький мобильник, не менее навороченный, чем прежний, лежал на небольшой коробке здесь же, на тумбочке. Но Степан не торопился перекидывать всю информацию, скопившуюся в хитроумном гаджете Едвиги. Только сейчас мужчина осознал, что за тот период времени, что он был знаком с Избушкиной, он ни разу не поинтересовался о предпочтениях девушки. Какие блюда она любит, какая любимая книга, любимый автор, фильм, ездит ли на велосипеде, куда мечтает отправиться в путешествие, почему так фанатеет по бабочкам. Вопросы, точно непоседливые пчелы, вертелись в голове Степана. И пролистывая яркие снимки, он понимал, что ему еще многое предстоит узнать о ней. Бросив взгляд на часы, Ажур понял, вот-вот в палату войдет профессор. Верно своему слову, врач приходил каждые полчаса. Медсестры еще чаще. Меняли капельницы, измеряли пульс, давление, занимались еще бог знает чем под зорким и угрюмым взглядом Степана. И если медперсоналу Ажуров не задавал никаких вопросов, то профессор подвергался тщательному допросу. И как только врач появился на пороге палаты, Ажуров отложил телефон и вздохнул. «Вы сказали, что она уже должна прийти в себя», — с упреком проговорил Степан. Возможно, если бы пожилой светило медицины был бы моложе лет на 20, он бы и испугался грозной внешности Ажурова. Но профессор Вирм оказался закаленным общением вот с такими неравными родственниками пациентов. «Степан Семенович!» Доктор проверил пульс на запястье Едвиги, просмотрел записи, сделанные медсестрами в его отсутствие. «У вашей жены сложные травмы и значительная потеря крови. Давайте позволим молодому и крепкому организму отдохнуть и восстановиться. Нужно время. Для паники причин нет». Степан кивнул. Ответ профессора не изменился с прошлого раза, но нужно отдать ему должное, мужик был терпелив. Профессор Вирм удовлетворенно кивнул после осмотра, вышел из палаты, а Степан вновь остался наедине с Едвигой. Прошло 12 часов после операции. Степан понимал, что Едвига может и дольше оставаться без сознания, однако с каждой минутой он нервничал все больше. Фотографии, просмотренные по сотому кругу, закончились. Степан уже собирался вынимать все карточки из телефона и поместить их в новый аппарат, но так и застыл с рукой, занесенной над запечатанным в коробку телефоном. Едвига медленно моргала, словно привыкая к дневному свету, пробивавшемуся через приоткрытые жалюзи. «Здравствуй, родная!» — выдохнул Ажуров. Его голос был не слышен. Вместо слов вырывалось что-то невнятное и неразборчивое, но Ягушка смотрела на него. «А вы кто?» — хрипло шепнула Едвига, и тут Ажуров понял, что мир ускользает от него. Хотелось крикнуть: «Не может быть! Это ведь я! Разве ты не помнишь?» Но Степан только сжал руки в кулаки до хруста, забывая, что в ладони все еще был телефон Ягушки. Едвига из-под полуопущенных ресниц наблюдала за мужчиной, сидящим в метре от нее. Красивый, статный, широкоплечий, черный свитер тонкой вязки подчеркивал разворот плеч и крепкие руки спортсмена. «Я... ты... не помнишь меня?» Наконец выдохнул Степан, проводя ладонями по волосам и потерянно глядя в милое, но очень бледное девичье лицо. «Не...» — выдохнула Едвига, прикусывая треснувшую губу. Степан не знал, как себя вести. Нужно бы сгонять за доктором, но ноги точно вросли в пол, как и все тело. Куски разломанного телефона валялись под ногами. Чудовищное чувство безысходности отступило, сменяясь растерянностью. Как так? Почему она его не помнит? Он и сам не заметил, как оказался очень близко к постели, практически касаясь неподвижно лежащей на покрывале бледной ладони. «Я Степан Ажуров», — сипло прожептал Ажур, сглотнув. «Твой муж!» «Вот уж не ври, кружавчик!» Едва различимо фыркнула Едвига, уже не скрывая легкой улыбки на слабых губах. «Не помню, чтобы кто-то регистрировал наш брак». Степан вскинулся. Помимо воли, его рот скривился в подобии улыбки, а рука осторожно коснулась девичьей ладони. «Чуть инфаркт не схлопотал», — прошептал Ажуров. «Допросишься, отшлепаю». «Врешь ты все», — делая паузу между словами, с трудом шептала Едвига. «Ты обещал мне куни, кружавчик. Это я четко помню». «Все, что захочешь, родная». Улыбка Ажурова с каждым мгновением становилась все более похожа на его прежнюю, ту самую, которую так полюбила Едвига. Степан, отвлекшись на секунду, сделал короткий звонок доктору, а потом уперся своим лбом в расправленную ладонь Еги. Как же ему не хватало ее прикосновений. Словами не передать. Губы прижались к прохладным пальцам, согревая нежную кожу. «Теперь вижу, что это и правда ты», — через силу улыбнулась Едвига, прикрывая глаза. Чуть отросшая щетина приятно колола кожу ладони. И сейчас Едвига не променяла бы это ощущение ни на что другое во всем мире.